Глава 25. Все по-взрослому. Пилите, Шура, пилите, они золотые. Ну а что еще он должен был вспомнить, как не эту крылатую фразу из «Золотого теленка»? Понятно, что есть и куда более эффективные способы получения железа и конкретно стали, на которую, собственно говоря, Михаил и делал ставку. Вот только он ни разу не металлург, от слова совсем. Поэтому приходится использовать местные технологии, которые сводятся к многократной проковке. Оттого и стоит такой грохот. Так что подворье с металлургическим комплексом пришлось выносить за пределы пограничного. Впрочем, справедливости ради, кое-что по теме производства металла он все же помнил. Совсем немного. Знал, что чем мощнее поддув в плавильне, тем лучше. А еще хорошо, если при этом использовать прогретый воздух, и не одно сопло. Словом, указал направление своему металлургу, которого сманил из императорских плавилин. Не лучшего, надо сказать, а так, возьми, Боже, что нам не гоже. Но сам Романов знал и понимал в этом деле и того меньше. В смысле, побродив вокруг металлургов и печей, он, конечно, все впитал в себя как губка, это факт. Но между «знать» и «уметь» есть одна большая разница. А Исидор имел какой-никакой опыт. И да, его пришлось выкупать у управляющего. Хотя в Восточной Римской империи рабства нет. Ага, есть только одни сплошные должники. Взялся Михаил за это из желания снизить себестоимость арбалетов, так как основные траты шли как раз на дуги. Ну и вообще, сталь – это уже совершенно другие горизонты. Она сама по себе дорогой товар. Кстати, запрещенный к экспорту. Его арбалеты постигла бы та же участь, если бы не пренебрежение, с каким ромеи относились к этому оружию. Уголь они выжигали сами, благо в этом нет ничего сложного, а вот руду приходилось закупать. Но и тут не все столь уж страшно. Разве только вазам приходилось преодолевать долгий путь от побережья. Но ведь и объемы не столь уж велики. Вообще-то, он и не подозревал, что указанное направление и внедрение нового подхода даст столь ощутимый толчок. Конечно, им с Исидором пришлось помозговать над тем, как увеличить поток воздуха. Меха с этой задачей справлялись откровенно плохо. Да и сил подмастерья для мощного поддува было уже явно недостаточно. Проблему решили с помощью трех деревянных коробов, обеспечивающих более или менее ровный приток воздуха с помощью приводного колеса, вращаемого парой мулов. Подавался он на четыре фурмы, закольцованные в теле печи. Фурма – трубка для подачи воздуха в домну. Со всеми муками творчества, пробами, ошибками и отвлечениями Михаила на службу управились за пару месяцев. Зато результат оказался просто ошеломительным. После первой удачной плавки выяснилось сразу же несколько моментов. Первый – при том же расходе руды, крицы получалось раза в полтора больше, а угля отратилось чуть не втрое меньше. Процесс плавки занимал теперь не сутки, а всего-то часа четыре. Крица – железная масса, из которой посредством разных обработок получаются железо или сталь. Романов боялся, что это может оказаться случайностью. Металлург был убежден в том, что они просто ошиблись. Но последующие опыты раз за разом показывали достаточно стабильные результаты с незначительными отклонениями. Однако из печи выходила всего лишь крица. Чтобы получить железо, нужно было проковать ее не меньше шести раз, а порой и куда больше. Процесс получения стали был почти такой же, только молотом нужно махать не в пример дольше, посыпая раскаленную болванку добавками. Словом, ковать, ковать и еще раз ковать. Михаил имел в наличии команду из инвалидов и мальчишек и не имел привычки квадратное катать, а круглое носить. Поэтому он пошел по пути механизации производственного процесса. В это дело он вкладывался не скупясь. Одного только металла на неприличную сумму. А еще если учесть, что он был в изделиях, так и вовсе хоть за голову хватайся. О затраченном времени и силах он даже не поминал. Зато на выходе получил 4 механических молота различного усилия и с приводом от единого колеса. В отсутствие сколь-нибудь серьезного речного потока его вращала 4 мулов. Чего оказалось вполне достаточно, чтобы пользовать механизацию как для отдельных агрегатов, так и для всех сразу. Даже с учетом того, что поддув плавильной печи также был завязан на тот же вал. Всего лишь усовершенствованный подход к традиционным методам металлургии дал поистине колоссальный эффект. Производство стали при схожих условиях увеличилось в 5. Затраты же даже сократились. Черт! А чего бы он смог достичь, если бы хоть немного разбирался в вопросе? Ведь наверняка они все делают через задницу, и даже с этими технологиями результат должен быть гораздо ощутимей. Впрочем, и полученной стали для организованного им производства оказалось с излишком. Тут уж впору подумать, куда ее девать. Вообще-то вопрос риторический. Он мог использовать ее либо в собственном производстве, либо продать в казну. А то как бы еще и его не обязали поступать именно так, а потом выкупать для собственных нужд. У Рамеев это запросто. Что-то Михаил не припомнит, чтобы те же кузнецы сами себя снабжали сырьем. Раньше он полагал это простым разделением труда, и только наладив собственное производство сырого железа и стали, начал чесать репу, а что, собственно говоря, он сделал? У отдельного подворья за высокой оградой есть еще одно неоспоримое преимущество. На него можно было без труда ограничить доступ посторонним. Вот нечего тут делать Зосиме и кому-либо другому, не имеющему отношения к производству. И это давало некоторую надежду на то, что получится какое-то время сохранять все в секрете. Ну, грохот молотов и гарь от печи не больно-то скроешь. Хотя, справедливости ради, она, конечно, в разы производительнее существующих, но все же одна. И при всей длительности процесса получения стали не способна загрузить весь комплекс. Нужна еще одна. И тогда уж либо дополнительное приводное колесо, либо увеличивать упряжку до 6 мулов. Пожалуй, второе проще. Но вот стоит ли с этим связываться? Вопрос. И вообще, он как-то тут на отшибе, да под крылышком камнина, себя слишком вольготно чувствует. А надо бы быть поосмотрительней. Для начала просчитывать последствия и только потом влезать в авантюры, сомнительность которых начинает ощущаться, когда уже все сделано. «Михаил, там у ворот посыльный от Арсения. Сказывает, гости к тебе прибыли из Царьграда?» Подошел к нему один из инвалидов, лишившийся руки почти по локоть. Шестерых увечных Романов привлек в свои мастерские. Конечно, из них так себе помощники. Двое потеряли по одной руке, у двоих перебиты сухожилия, из-за чего не владеют руками в полной мере. Один хромает на деревяшке. Последний поймал спиной добрый удар, да так, что повредило позвоночник. Вроде и выходили, только полностью оправиться он не смог. Так и ходит, перекошенный. Остальные решили тянуть свою лямку сами. И ничего, вполне получается. Как говорится, не хуже других. Упертые. К тому же сыновья уже полноценные помощники. Так что в порядке у них все. Жены так и вовсе довольны. Мол, и хозяин в доме. И рубиться с басурманами уже больше не нужно. Правда, с тревогой посматривают на сыновей, которых определили в новики и учат воинскому делу без скидок и жалости. Понятное дело, из увечных помощники так себе, и даже в пограничном многие смотрят на это как на глупость. Но в голове держат, что случись вот такая беда, то недоросль этот их не бросит. А оттого и вера ему больше, и авторитет выше. Впрочем, с использованием внедряемой Михаилом механизации толк от них был. Так что не больно-то он посадил их себе на шею. Свое жалование они отрабатывали полностью». Мужчины на металлургическом подворье по очереди несли службу на сторожевой вышке, осматривая подступы. Мальчишкам тут доверия все же немного. Молодо-зелено и непоседливо. Так-то до ворот поселка не больше пары сотен метров, но все одно стоят на отшибе, мало ли. Тут ведь и в поле выезжают работать под охраной. Одни работают, другие в секретах сидят. Потом меняются.